В середине июля они добрались до Прайор-Редж. И там все было именно так, как рассказывал Крейг. Типи установили среди деревьев, и с расстояния полумили они были практически незаметны. На вершине горы, носящей сегодня название Краун-Батте, устроили наблюдательный пост. С него открывался вид на многие мили вокруг. Охотники добывали оленя, антилопу, коих тут оказалось во множестве, а ребятишки вылавливали из ручьев крупную жирную форель. Шепот ветра так и лучилась молодостью и здоровьем. Рана ее давно затянулась, и в скорости бега она могла посоперничать с оленем. Иногда Крейг ловил на себе взгляды ее темных глаз, и всякий раз при этом сердце у него замирало, а потом начинало биться как бешеное. Но девушка ничем не выказывала своих чувств и, поймав на себе его взгляд, всегда опускала глаза. Откуда было знать Крейгу, что всякий раз при этом, стоило девушке заметить на себе взгляд его темно-синих глаз, сердце ее начинало трепыхаться, как птичка в клетке, а к груди приливало приятное тепло. Той осенью эти двое просто полюбили друг друга. Первыми, разумеется, заметили это женщины. Подав пищу мужчинам, девушка выбегала из типи, раскрасневшаяся и кожаная туника на ее груди бурно вздымалась. Женщины постарше, понимающе покачивали головами и многозначительно усмехались. Мать ее погибла, даже ни одной тети не осталось в живых. И все эти скво были из других семей. Но у них имелись сыновья, они женатые и считавшиеся завидными женихами. Интересно, гадали они, кто же из парней завоюет сердце этой красивой девушки. И они подразнивали шепот ветра, пугали тем, что скоро лучших женихов разберут другие девушки. Но та лишь отмахивалась и просила, чтоб не говорили ерунды. К концу сентября листва на деревьях облетела, и лагерь переместили повыше в горы под защиту хвойных деревьев. С октябрем пришли ночные холода. Но охота всегда была удачной, и пони могли вдоволь наесться последней травы, прежде чем перейти на мох, лишайники и кору. Лошадка Крейга Росбат быстро освоилась, и изредка Крейг спускался вниз в прерии и возвращался с целым мешком свежей травы, которую срезал с кочек своим острым ножом. Если бы у девушки была мать, она могла бы переговорить с высоким лосем, но поскольку тот овдовел, ей пришлось самой рассказать все отцу. Он впал в неописуемую ярость. Да как смеет она даже думать об этом? Проклятые белые перебили всю ее семью. К тому же этот мужчина рано или поздно вернется к своим, а там ей не место. Кроме того, воин, раненый в плечо в битве у Литл Бигхорн, уже почти поправился. Раздробленные кости срослись, звали его «Бродячая сова», и он считался одним из самых опытных и храбрых воинов. Вот кто годится ей в мужья. И он, высокий лось, объявит об этом завтра же. Это его последнее слово. Возмущению и беспокойству высокого лося не было предела. За этим белым глаз да глаз. Его следует охранять днем и ночью. Теперь он не должен вернуться к своим людям, ведь он наверняка расскажет им, где находится лагерь. Пусть перезимует здесь, и глаз с него не спускать. На то мы порешили. И вот Крейга неожиданно и без объяснения причин подселили к другой семье. Теперь он делил типи с тремя одинокими воинами, которым было велено тщательно следить за ним, особенно ночью. В конце октября она пришла за Крейгом. Он лежал без сна и думал о ней, когда вдруг лезвие ножа бесшумно прорезало одну из шкур, покрывающих типи, и он тихо поднялся и выскользнул в эту щель, и увидел в свете луны ее. Шепот ветра стояла и молча смотрела на него, и они обнялись впервые в жизни. Затем она высвободилась из его жарких объятий и поманила за собой. Они шли среди деревьев, удаляясь от лагеря, в кустах стояла оседланная разбат с перекинутой через седло буйволиной шкурой. Тут же лежало его ружье. Сидельные сумки были полны припасов и амуниции. Рядом нетерпеливо перебирал мохнатыми ногами пегий пони. Скаут обернулся, и они поцеловались в этой холодной темной ночи. И она шепнула ему на ухо: «Увези меня подальше в горы, Крейг, и сделай своей женщиной. Так тому и быть, шепот ветра. Ты моя отныне и навсегда». И они сели на лошадей и тихо двинулись среди деревьев. Вскоре впереди показался просвет, они пересекли ручей и направились к равнине. Но на восходе опять пришлось спрятаться в лесу у подножия гор. Там они просидели до сумерек, а чуть позже их заметил небольшой отряд крау, правда, издали. Индейцы видели, что они направлялись к северу, к форту Элис на Бозмен-трейл. Шайены послали за ними погоню, всадников было шестеро, передвигались они быстро, поскольку пустились в путь налегке, ружья за спиной, томагавки за поясом, вместо седел —